Дорогие радиослушатели, приступая к разбору послания Колоссянам, прочитаем два места из Священного Писания. Первое место из послания Колоссянам, 1 главы с 21 по 29 стих. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по распоряжению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смерти его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собой. Если только пребываете твердыми, непоколебимыми в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем, ныне радуясь в страданиях моих за вас и восполняя недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, верному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаю силой Его, действующей во мне могущественно». Затем прочитаем второе место из второго послания к Коринфянам, 5 главы, с 14 по 21 стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти, а если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирением. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Хорошо сесть и поразмыслить о величии нашего Спасителя. В прошлых беседах мы рассмотрели 10 картин, представленных апостолом Павлом о Христе. Каждая картина указывала на факт, что Иисус Христос – единственный и компетентный Спаситель людей. Теперь апостол Павел обращает наше внимание на спасение, которое он приобрел нам. Начиная 21 стихом, он говорит «И вас». Апостол Павел внезапно превращает нас из зрителей, пристально смотревших на великого Спасителя, участников, лично вовлеченных в вопросе спасения. Мы тоже представлены в картине этого послания, потому что великий Спаситель приобрел нам спасение. В 21 и в 22 стихах апостол Павел рассматривает три важных истины. Первое. Наше состояние по природе. Второе. Наше примирение посредством креста. Третье. Наше участие или участь по благодати. Посмотрим на эти истины. Первое. Наше состояние по природе. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам. Стих 21. Два слова здесь употребленные ясно описывают состояние человека вне благодати Божией. Первое слово – отчужденные. Это относится к нашему состоянию от рождения. Мы ничего не должны были делать, мы просто были отчуждены от Бога. Мы родились в человеческую расу отчужденными от Бога. Иногда, когда я говорю еврею о Господе Иисусе, он мне отвечает: «Ведь я еврей». Другие говорят: «Ведь я римокатолик» или «Ведь я атеист». Я отвечаю им: «Вы человек, вы член человеческой расы. Если вы имеете человеческую природу, то вы тоже участники в отчуждении, которое существует между Богом и человеком». Второе слово – враги. Это относится к нашим личным отношениям и действиям. Так как мы члены человеческой расы, мы по рождению отчуждены и удалены от Бога. Но теперь мы также, каждый отдельно, стали врагами Богу по своему избранию. Таким образом, мы избираем, как думать и вести себя. Греческое слово действительно означает «быть враждебными». Мы в нашей жизни мышление враждебны к Богу. Наши грехи являются враждебными действиями, которые мы противостоим Богу, против Его закона и Его любви. Наш разум отчужден и повелевает злые враждебные дела. Для того, чтобы быть эффективным в таком случае, спасение должно иметь дело с нашим отчужденным разумом и враждебными действиями. Наша человеческая грешная природа ведет к грешному образу жизни. Мы не можем угодить Богу. Мы преданы жизни по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. Ефесянам 2 глава 2 стих. И как таковые, мы по природе чада гнева, как и прочие. Ефесянам 2 глава 3 стих. Поэтому ради таких существ Сын Божий пришел в мир. Этот великий Спаситель пришел принести великое спасение великим грешникам. Как Он совершил это? Это ведет нас к следующей истине. Третье. Наше примирение посредством Христа. «И вас ныне примирил в теле плоти Его, смерти Его» стихи 21 и 22. Заметьте, кто примиряет? Всегда Бог. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 19 стих, отвечает нам ясно. Бог во Христе примирил с собой мир. Это чудесная истина. В нашей предыдущей беседе мы видели, что Бог примирил с собой все. А теперь нас определенно упоминает. И вас примирил. Что такое примирение? В отношении к Богу и человеку оно может иметь только одно значение. Ради греха мир между Богом и человеками нарушен. Теперь Бог, оскорбленный, имеет простить и принять себе человека, оскорбителя. Невиновный в труде старается удалить свою вину, потому что человек ничего не может очистить своей души. Вместо того, Бог, справедливый, приготовил путь, посредством которого он может оставаться справедливым и все же простить грешника, удалив его вину и примирить его с Богом. Апостол Павел это выразил так: «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 19 стих. Как он сделал это? Ответ ясен. Во втором послании Коринфянам, 5 главе сказано: «Бог во Христе примирил». В послании Колоссянам в 1 главе в 21 и 22 стихе сказано: «Ныне примирил в теле плоти его, смерти его». Опять апостол Павел убеждает наши сердца в абсолютной особенности личности и труда нашего Господа Иисуса Христа. Он был Слово, которое стало плотью, Бог во плоти. В Вифлееме он не принял ангельскую природу, но предпочел стать человеком, действительным человеком. Его тело было истинное человеческое тело, которое подверглось мученической смерти. В своем теле он понес наказание за грех, смерть. Вечный Бог, бесконечный, принявший тело, в теле своем через смерть совершил примирение для всех грешников. Теперь мы видим, почему так важно отстаивать библейскую позицию в отношении личности Иисуса Христа и не поддаваться притеснениям еретиков. Он Бог, Он человек, но Он не две личности. Он одно чудное существо, Бога-человек. Он жил на земле, в действительном теле, и Он умер как жертва за грех. Вечный Бог отдал Себя в жертву за грехи смертного, каждого смертного человека. Что нам нужно сделать? Просто поклониться Ему. Он примирил нас с Богом, когда мы были беспомощны и безнадежны.